Глава восьмая. Рука легла мне на плечо, холодная, как металл, и такая же тяжелая. «Не дергаться, не выдавать себя», — мысленно приказал себе я. Быстро соображая, что делать, я обернулся и замер. Передо мной стоял чумной доктор, один из тех, кто занимался разгрузкой жуткого груза. В тусклом свете подвала его силуэт казался почти потусторонним. На лице маска с длинным клювом, гладкая и блестящая, будто сделанная из чего-то живого. Покрытая капельками влаги, выглядела жутко. Необычный материал, который словно слегка пульсировал, создавал ощущение, что эта штука дышит вместе с ним. Или вместо него. А еще меня напрягли его глаза, точнее их отсутствие. Я заметил это сразу. Взгляд уперся в стеклянные линзы, а за ними только два глубоких провала. Глаза. Нет, там не было глаз. Эти пустоты казались омутами, в которых тонул свет. На меня хлынуло ощущение, тяжелое, как давление на виски. Будто кто-то пытался мне что-то внушить, но не словами, а эмоциями. Существо наклонило голову, клюв медленно двинулся вниз, словно доктор хотел рассмотреть меня поближе. Перчатки на его руках выглядели странно. Пальцы слишком длинные, суставы двигаются неестественно плавно. Они слегка шевельнулись, как будто плащ и перчатки были частью одного живого организма. «И что ты тут делаешь, незваный гость?» — раздался голос. «Нет, не раздался. Я его не услышал. Он возник прямо в моей голове, будто кто-то скрыл мое сознание и пустил туда чужие мысли. Спокойные, холодные, лишенные эмоций, но от этого еще более пугающие. Я вздохнул глубже, пытаясь удержать контроль над собой. Никакой паники, никакой слабости. Если сейчас сломаюсь этот, то бы он не был, увидит это сразу. «Заблудился», — произнес я с легкой усмешкой, стараясь выглядеть непринужденно. «Вошел не в ту дверь». Существо замерло. Или притворилось, что замерло. Остальные трое продолжали свое занятие, не обращая на нас внимания. Трупы монстров один за другим отправлялись на каталку. Их формы были настолько неестественными, что мне хотелось разглядеть их лучше. Но я знал, что сейчас это невозможно. Доктор наклонился ближе ко мне. Плащ зашуршал, а воздух наполнился странным запахом. Тяжелым и старым, как заброшенный чердак. «Любопытство!» Голос стал громче в моей голове. Слова впились в мысли, будто когти. «Это не всегда добродетель. Особенно здесь». Я почувствовал, как что-то внутри меня напряглось, словно на кончике ножа. Нужно было действовать, и чем быстрее, тем лучше. От неприятеля шла явная угроза. И потому я не стал дожидаться развязки. Я не собирался этого делать. Все внутри кричало «Не трогай!». Но рука уже взлетела вверх, пальцы сами собой ухватили за край плаща, будто инстинкт взял верх над разумом. Контакт и сразу удар. Атрибут вновь сработал идеально. Сила существа хлынула в меня потоком, колючим, обжигающим, невыносимым. Казалось, вены наполнились кислотой. Я зажмурился, пытаясь сдержать крик. В горле застрял хриплый вопль боли. Нет, нельзя кричать, иначе остальные доктора нас сразу же увидят. И тогда ничего уже меня не спасет. Это не было похоже на привычный обмен энергии. Атрибут словно бы сработал иначе, не так, как с Петровым. И на то была причина. Магическая составляющая этого существа оказалась другой. Она не текла плавной рекой, как у людей или животных. Она была горькой, как ядовитая жидкость, и острой, как ржавые иглы, которые вонзались в меня снова и снова, оставляя за собой боль. Но вместе с болью приходило что-то еще. Холодная ярость, чужая и в то же время слишком знакомая. Она перекатывалась во мне волнами, словно раскаты грома перед бурей. Все перед глазами подернулось туманом. Я уже плохо что понимал и лишь ощущал до боли знакомые некротические эманации. «Стой!» — выдавил я, скорее себе, чем ему. Я хотел просто обездвижить его, лишить силы, чтобы выбраться отсюда, но ярость, накопленная внутри меня, моя собственная, смешанная с его, будто ожила, взяв контроль. Она требовала большего, требовала конца и не давала остановить атрибут. Существо зашипело, маска слегка дрогнула, как если бы оно почувствовало страх. Его длинные пальцы дернулись, пытаясь вырваться, но я держал крепко. Чужая энергия продолжала хлестать в меня, разрывая сознание на части. Я ощущал каждую ее ноту, древнюю, как сама смерть, и зловещую, словно из другого мира. Это был целый хаос боли, памяти и чужой силы, вплетающейся в мою сущность. И я не мог его остановить. В какой-то момент я осознал, что уже не контролирую процесс. Внутри все кипело, будто раскаленный металл влили мне под кожу. Я сжал зубы, чтобы не завыть, но тело било судорогой. Существо подо мной обмякло. Его плащ затрепетал, словно раздираемый ветром, и свет за маской и линзами угас. Когда все закончилось, я пошатнулся, но устоял. Передо мной на полу лежал чумной доктор, безжизненный. Его тело сжалось, словно кожура высохшего плода. А маска потускнела, став обычной мертвой вещью. Но я чувствовал, что внутри что-то изменилось. Чужая сила по-прежнему клубилась во мне. Темная, тяжелая, оставляющая за собой привкус горечи. Мое сердце все еще бешено колотилось, а ярость, наконец, начала утихать, уступая место измождению. Я посмотрел на лежащего доктора и перевел взгляд на свои трясущиеся пальцы. «Проклятье!» — выдохнул я, осознавая, что только что натворил. Нужно было уходить как можно скорее. Не чувствуя ног, я рванул прочь к выходу. Я уже не верил, что смогу выбраться из этих катакомб. Когда увидел свет улицы, не поверил собственным глазам. Но радоваться было рано. Едва я пришел в себя и провел быстрый анализ внутренних ресурсов, как с ужасом понял одну очень гадкую вещь. Подобно вампиру, я напился чужой магической силы. Но она оказалась отравленной, и теперь я умирал. Мне оставалось совсем немного, и я не протяну и до ночи. Весь остаток дня я провел в комнате общежития. К моему счастью, сосед Борька ушел куда-то играть в карты, и я был один. Я погрузился в медитацию, чтобы разобраться с произошедшим более детально, и изучил этот черный клубок чужеродной магии, прячущейся внутри меня. Анализ показал, что он и в самом деле был отравлен. Избавиться от него никак не получится. Он медленно убивал меня. В комнате было тихо, слишком тихо. Даже привычные звуки общежития. Гул соседей за стенкой, шаги в коридоре, скрип кровати на верхнем этаже не достигали моего сознания. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул, пытаясь сосредоточиться. Медитация обычно помогала, но сегодня было иначе. Внутри все еще пульсировала чужая сила, которую я вырвал из чумного доктора. Она не успокаивалась, не смешивалась с моей, как должно было быть. Вместо этого она извивалась, как змея, которая не хочет оказаться в клетке. Я сосредоточился, погружаясь глубже в себя. Должен же быть какой-то выход. Все покрылось густой тенью, будто моя сущность пропиталась чем-то чужеродным. Я попытался прикоснуться к этой силе, исследовать ее, но она ответила мне болью. Горечь, острая как яд. Сила прокатилась волной по моему телу, и я едва удержался от того, чтобы вырваться из медитации. Она сопротивлялась, как зверь, загнанный в угол. В моем сознании возникли странные образы, не мои, не человеческие. Пустота, из которой вырывались щупальца тьмы. Холодный свет, от которого хочется закрыть глаза. Шепот. Тысячи голосов, сливающихся в какофонию, от которой закладывает уши. Я понял, это не простая энергия, это сущность. Чуждая, древняя, созданная в условиях, которых я даже представить себе не мог. Она была живой, и ей не место в моем теле. А еще я внезапно открыл, что создана она была не природными силами, а искусственно, в лаборатории. Это стало для меня откровением. Такое способен сделать лишь действительно высокий мастер. Даже мне для сотворения такого понадобится не один год. И это только для одного существа, а их было 4. Я почувствовал, как что-то внутри меня начинает ломаться. Сначала это было едва ощутимое давление в груди, но вскоре оно переросло в жгучую боль, растекающуюся по всему телу. Вены горели, будто по ним бежал раскаленный металл. Пальцы свело судорогой. Я почувствовал, как из носа капает кровь, но не смел разорвать связь с медитацией. Я должен понять, иначе погибну. Эта сущность была создана для разрушения. Не просто для убийства, а для полного уничтожения, стирания всего до основания. Ее сила словно точила меня изнутри, медленно, но уверенно разъедая мою сущность. Она была голодна и безжалостна, и это было сделано специально. Тот сумрачный зодчий, что создал этого чумного доктора, таким образом предохранялся от подобного вмешательства. Что-то вроде ловушки для того, кто попытается убить его создание. Я убил его и теперь должен поплатиться за это. Все перед глазами поплыло. Я упал на пол, хватая ртом воздух. Мое тело было покрыто потом, руки тряслись. В зеркале напротив я едва узнал себя. Бледное лицо, темные круги под глазами, дрожащие губы. Я зажмурился и выдохнул. Единственное, что стало ясно, так долго я не протяну. И тогда всплыла мысль. Магический ритуал. Сложный, опасный, но единственный способ вытянуть эту сущность из себя словно клещами. Только вот беда, для его приготовления нужно много редких ингредиентов. И даже не это главная проблема. Ритуал смертельно опасен, и шансов провести его правильно очень мало. Одна ошибка, даже самая маленькая, и итог неизбежен. Впрочем, что я терял? «Ладно», — прошептал я, чувствуя, как страх сменяется решимостью. «Лучше умереть, пытаясь, чем позволить этому сожрать меня заживо». И я начал готовиться. Я вышел на улицу, пытаясь не показывать, как с трудом держусь на ногах. Уже вечерело. Времени остается все меньше, отметил я про себя. Воздух был холодным, пробирающим до костей. Но я чувствовал тепло, исходящее изнутри. Жар чужой силы, которая разрывала меня на части. Она не давала мне покоя, словно понимала, что я затеял. Студенческий городок выглядел почти пустым. Лишь редкие фигуры сновали между корпусами, возвращаясь в общежитие. Я шел мимо них, как призрак. Мне нужно найти место силы, такое, чтобы энергия естественным образом текла через него, питая ритуал. Только так я смогу сделать хоть что-то. Я попытался настроить свои органы чувств на улавливание необходимых потоков. Это было чертовски сложно. Новое тело было слишком слабым, чтобы почувствовать эти потоки, поэтому пришлось прибегать к памяти разума. Я буквально напитывал это тело своими знаниями, еще до конца не представляя, что из этого выйдет. Но сейчас самое главное — спасти его, а уж потом будет беспокоиться о других вещах. Долгие поиски казались бессмысленными, пока я не увидел ее. Старую заброшенную церковь. «Это же то самое место, где мы провели дуэль», — пораженный понял я. И как же сразу я о нем не вспомнил, ведь оно действительно было напитано силой. Старый, но от этого более ровный, выдержанный, словно хорошее вино. Церковь выглядела так, будто стояла здесь веками. Стены, покрытые трещинами и мхом, башня с покосившимся шпилем, окна, в которых больше не было стекол. Я замер. Почувствовал странную тягу к этому месту. Ветер завыл громче, когда я приблизился, и внутри что-то болезненно дрогнуло. Это было оно, место силы. Я вошел внутрь, стараясь не шуметь. Пыльный воздух был пропитан ощущением древности. Тишина здесь казалась тяжелой, будто что-то наблюдало за мной из тени. Я нашел центр зала, где пол был ровным. Огляделся. Первое, что нужно сделать, нарисовать звезду. Не просто звезду, а сложный узор из линий, кругов и рун. Все точно выверенное до миллиметра. Малейшая ошибка могла стоить мне жизни. Я поднял кусок штукатурки, опустился на колени и начал. Каждый штрих давался мне с трудом. Чужая сила внутри меня, словно почувствовав опасность, начала сопротивляться. Она извергалась волнами боли, которые прокатывались по телу, как удары молота. Первая волна заставила меня согнуться пополам и зажать грудь. «Демоны, тебя дери!» — выдохнул я, пытаясь взять себя в руки. В былые дни, когда я был еще в своем прежнем теле, даже такая сложная фигура далась бы мне с легкостью. Но сейчас я не мог позволить себе останавливаться. Рисунок почти завершен. Вторая волна пришла неожиданно. Жгучая, словно кто-то влил мне в кровь кипящего свинца. Меня скрутило, пальцы с мелом задрожали. Я упал на локти, чувствуя, как сила пытается меня разорвать. Она не хотела уходить. Она цеплялась за мою сущность. Впивалась в нее когтями, как хищник в добычу. Я стиснул зубы, заставляя себя подняться. «Нет, меня так просто не возьмешь». Каждая линия давалась ценой нечеловеческого усилия. Звезда все росла, обретая замысловатую форму, обведенную несколькими кругами. Я делал расчеты, стараясь не допустить ни единой ошибки. Лоб покрылся потом, но я продолжал. Когда я закончил, третий удар боли накрыл меня с головой. На этот раз это было похоже на то, как будто сила пыталась разорвать мои внутренности, вырваться из моего тела раньше, чем я смогу завершить ритуал. Крики сорвались с моих губ, но я не сдавался. Крича, я выпрямился, стоя в центре начерченной звезды. Сила кипела, бушевала, старалась выжечь меня изнутри. Но я знал, что у меня есть шанс. Это место силы помогало мне. Здесь, если я сделаю все правильно, или умру. Теперь осталось только выяснить, что именно мне уготовано.